кому захочется дальше жить. А если ужас станет расти, он рос, Томмазо, он грозно рос, и надо было любым путем прекратить его. Мы не в силах изменить жизнь, но мы научились принуждать. Приказ вызрел сам собой. Те граждане, которые поддаются ложному ужасу, а не радуются цветущей жизни, совершают самое тяжкое преступление и подлежат смертной казни через повешение. Не я придумал этот приказ, но я, да, Томмазо, как верховный правитель города, я обязан был его подписать. Ты слышишь меня? Ответа не последовало. Я подписал его, ты слышишь? Что ж ты не возмущаешься? Что ж ты не обливаешь меня презрением? Молчание. Подписал, потому что ничего не мог предложить другого. Подписал, но заставить себя радоваться не мог, сверх моих сил. И я молчал. Всех таких молчащих, не восторгающихся, не смеющихся шумно при народе хватали и вешали. А тут молчащий верховный правитель. Ему следовало бы выступать с жизнерадостными речами, призывать к бодрости, к всеобщему веселью, а он молчит. Сам понимаешь, такого правителя должны убрать. Компанелло безмолвствовал, Сол вздохнул. Меня не повесили на стене. Нет ни из жалости, ни из уважения, ни за прошлые заслуги. Просто это могло вызвать у граждан самое удручающее настроение. Висящий на стене верховный правитель. Меня бросили сюда, в самый глубокий подвал города. Компанелло не отозвался. А твоего прихода мы ждали, Компанелло, ждали и боялись. Кто знает, что еще ты натворишь, увидя нашу жизнь. Мы-то живем по твоему слову, старательно выполняем все, что ты сказал. Но теперь ты нам страшен, учитель. Ты можешь объявить, что это не твое, что надо начинать все сначала, все сызново. Переживать еще раз снова то, что было? Нет, нет. Будь что будет, но только не прежнее. Потому-то наши молодцы поспешили затолкать тебя в этот склеп. Ты слышишь меня? Ты жив, Компанелло? Тишина. Смерть наступила в 4 часа утра 21 мая 1639 года. Над Парижем разливалась застенчивая заря, башня монастыря на улице Сент-Оноре робко румянилась. Глава пятая. На моем столе мыслитель из неолита и стопкой тяжелые тома Маркса и Энгельса. Под бесстрастным молчанием мыслителя ищу ответы. Маркс говорит, способ производства материальной жизни – обуславливает социальные, политические и духовные процессы жизни вообще. Я без удивления принял знаменитое высказывание еще за школьной партой. Сейчас запоздало удивился прозрению. Многоликая путанная жизнь человеческая, собственно, есть непрекращающаяся деятельность, сугубо личная и внутрисемейная, групповая и сословная, народная и международная. Великое разнообразие деятельности учету не поддается, но существует самое главное, основополагающее, в равной степени присущее и отдельным лицам, и общественным объединениям – деятельность трудовая. Она – источник нашего бытия, она – кинетическая основа нашего развития, от того, как мы станем трудиться – так будем и жить, обуславливает, утверждает Маркс и добавляет. Вся история есть не что иное, как порождение человека человеческим трудом. Кто этого не знает, любая истина, коль она признана и общедоступна, становится банальной. В нее уже нет необходимости вникать, стараются не упоминать о ней лишний раз, досадливо отмахиваются от нее, как от назойливой очевидности, и в конце концов тихо предают забвению. Многие ли нынешние апологеты нравственности связывают падение нравов со спецификой труда в наш напористый век научно-технической революции? Обуславливает? Да нет, забыли о том. Павел, Компанелло, и уже с ними, кого мы называем утопистами, считали: надо заставить трудиться всех, кто не работает, тот не ест.